Камеско вскочил на ноги и случайно ударился коленкой. Несколько крепких словечек в адрес скамьи, и он вернулся к обсуждению последствий моей личной жизни. «Клюковкин, я тебе узлом завяжу эту штукенцию, молнию зашью, чтоб не доставало из штанов». Перешел на очень высокий тонокамеско. «Да если бы я сам знал, этот мой реципиент оставил такой багаж невыясненных отношений, что не разгрести». Удивительно, что Камеско не в курсе такой страницы в биографии Сашки Клюковкина. «Ефим Петрович, ну это давно было, думаю, Харьков забыл уже», — успокаивал я Енотеева. «Он себя забудет, как звать, а про тебя начальник штаба будет помнить все время». «Фух», — выдохнул Камеско и сел на скамью. «Ладно, представление уже отправили в армию, потом в округ, так что Харьков уже ничего не сделает, но тебе нужно все равно принять дела и должность. Потом ехать переучиваться. Надеюсь, ты слышал, что в Калининской области сформировали центр армейской авиации? Кто ж про него не слышал? В прошлой жизни я там был много раз. Там все вертолетчики переучивались на новые типы, так что место знаковое. Столько войн и конфликтов, сколько прошли ребята из центра боевого применения и переучивания личного состава армейской авиации, хватит на несколько полков. И у них еще все впереди. Ефим Петрович, ну ведь в нашей эскадрилье есть оттуда летчики. Естественно, что я знаю. Да я все не привыкну, что ты, командир, ну хорош уже. Я и обижаться умею. Посмеялись мы с Енотеевым. Пару недель спустя поступила мне команда на вылет в Союз. Знойный и пыльный Баграм оставался позади, а впереди был долгий перелет домой. Зная, что военные патрули — страшная сила, предусмотрительно переоделся в свой спортивный костюм. Получился у меня неплохой прикид: синий костюм с тремя полосками вместо лампасов и кеды с изображением мечей. Но не покидало меня ощущение, что я похож на волка в одной из серий «Ну, погоди». Добираться в Соколовку пришлось и самолетом, и поездом, и даже на телеге, поскольку никакой транспорт от райцентра не ходил в тот день в сторону военного городка. Уже на финишной прямой я и задремал. Во сне снились пески и горы, палящие солнце и ветра. Пускай не так долго я был в Афганистане, но он плотно засел в голове. «Приехали», — толкнул меня мужик в поношенном техническом комбинезоне, управлявший повозкой. «Наверное, в этих местах все так или иначе связано с полком поселка городского типа Соколовка». Открыв глаза, я увидел вокруг себя огромного размера сосны. Рядом с контрольно-пропускным пунктом на небольшой сопке рос знаменитый в этих местах багульник. Красивейший цветок, чем-то напоминает сакуру, но только кустарник. «Спасибо», — поблагодарил я мужика и достал из кармана зеленую купюру с изображением Кремля. Мои познания в ценах на такси в СССР были небольшие. Где-то слышал, что 20 копеек посадка и 10 за километр. Пока еще я не привык к советским расценкам, так что мужику дал 3 рубля. «Ты чего, это ж много», — воскликнул мой извозчик, когда я протянул ему купюру. «Отец, да все нормально, офицер может себе позволить». Мужик оглядел меня с ног до головы и зацокал языком. «Эх, придется к Зинке сходить, куплю винишко. Ну, будь здоров», — махнул он мне и, дернув поводья, поехал дальше. Пройдя через КПП, я первым делом отправился домой. В городке все по-прежнему, дети играют в саду и во дворах, гоняют по дорогам мячи, отбирая друг у друга велосипед, колесят среди домов. Проходя мимо военторга, меня заметила продавщица Галина Петровна. Бежала так ко мне, что белый колпак улетел в сторону, а фартук развязался. «Сашка, живой, а говорят, вас там покромсали, и ты погиб». Ну и хреновые же информаторы у Петровны. Второй раз уже недостоверные сведения приносит. Зимой она меня тоже чуть не похоронила. Говорят, Клюковкин встать не может и все такое. Ноги сломаны, позвоночник тоже, руки не работают, головы нет, но смогли пришить, — громко кричала Петровна, обнимая и расцеловывая меня. Совсем плохие информаторы у Петровны. Про голову это ж надо такое придумать. Галина Петровна живой, и на своих двоих, — пытался я вырваться из объятий крупной женщины. Опять я, по слухам, чуть не убился, и первой меня встречает всегда Галина Петровна. Выдержав объятия женщины и стерев с лица ее помаду, зашел в военторг, чтобы купить чего-нибудь поесть. Тут опять природное обаяние Клюковкина сработало на отлично. И пирожков мне принесли из дома, и банку с борщом, и на ужин сварила мне еще одна бабушка картошки. Приятно, что голодным меня не оставили земляки. Взяв все авоськи, я побрел к дому. Собирался зайти к Батыровым, но вспомнил, что Света с сыном поехали к Димону в Ташкент, его должны будут скоро перевести в другой госпиталь, а потом он поедет в Монино, подлатают и будет учиться в академии, как и хотел. Войдя в подъезд, столкнулся с двумя мужиками с верхних этажей. «Сашка, как оно?» – спросил один из них. «Нормально, вот отправили пока на родину. И как там в Афгане? Жарко, пыльно и ветрено», – коротко ответил я. Выразив мне уважение, мужики вышли во двор. В подъезде стоял запах плесени и вымытых полов. Странное ощущение, но пока я не чувствую, что вернулся домой. Для меня Соколовка не стала еще таковой. Подошел к двери в квартиру и стал ее открывать. Получилось быстрее, чем в мой первый день в Соколовке. Руки помнит. Чуть потянуть на себя, приподнять, провернуть ключ и откроется, проговорил я вслух, выполняя манипуляции с ключом. Открыв дверь, я медленно вошел в квартиру и тут же прочихался от количества пыли на поверхности шкафа в прихожей и на полу. Все в квартире осталось нетронутым. В зале обстановка была той же, что и во время сборов. Осталась открытой дверь шкафа. Она слегка скрипела, покачиваясь при каждом моем шаге. Диван, книжку я так и не сложил. Постельное белье, которым он был застелен, помятое и свисает до самого пола. Присев на диван, я выдохнул и осмотрелся по сторонам. Есть это чувство, что тебе здесь не место. Мысленно все еще в брезентовой палатке и на склонах Пантшира. Пресловутый афганский синдром, когда ты не видишь себя вне войны, оказывает влияние. Порядок бы навести, вслух произнес я и поднялся с дивана. Закинул грязные вещи в тазик и замочил их. Уборку решил сделать сразу, пока есть еще силы. А то поем вкусного борща Галины Петровны и уже ничего не захочу делать. С полным животом сложновато. Для внешнего шума включил телевизор, чтобы хоть как-то разбавить тишину. Показывал единственный канал, который ловил в Соколовке. «Будьте здоровы, друзья!» — прозвучал знакомый голос комментатора. С телевизора на меня смотрел достаточно молодой Владимир Маслаченко, знаменитый футболист, чемпион Европы. И сейчас он ведет программу «Телестадион». Закончив с уборкой, я начал просматривать документы, которые мне выдали на руки в Баграме. Здесь и командировочный, и предписание явиться в назначенное время в Центр армейской авиации на переучивание, и медаль за отвагу. Глеб Георгиевич, начальник штаба эскадрильи, отдал мне ее перед убытием. Сказал, что от наград уже ломится весь его сейф и нужно разгрузить. Я еще раз рассмотрел награду, протерев ее платком. Почетно будет носить на парадном кителе эту медаль, которую можно заслужить только в бою. Пока разбирал документы и крепил медаль на форму, за окном стемнело, так что пора и спать ложиться. Перед сном посмотрел, какие новости передают с экрана телевизора. Надеялся, что покажут Афганистан, хотя знал, насколько сильно замалчивалось участие наших войск в войне. Весь эфир программы уделялся позитивным новостям. Отдельно упоминалась и предстоящая Олимпиада в Москве, и к другим новостям. Продолжается оказание интернациональной помощи трудовому народу Афганистана. Есть первые политические и военные успехи у наших войск, передавал с экрана ведущий. Я чуть с кровати не упал, когда это услышал. Аж глаза на лоб полезли. Неужели что-то да поменялось? Сложная обстановка, но мы оказываем большую поддержку правительственным силам. Общими усилиями была проведена очередная операция в Пантшерском ущелье, показали на экране командующего 40-й краткой армией. Естественно, что он не говорил о потерях, да его и не спросили про них. Но то, что о войне говорят, и она не является слишком запретной темой, большой плюс. Проснувшись утром, я надел повседневную форму и выдвинулся в часть. Уже на КПП меня встретили коллеги с других эскадрильи и принялись расспрашивать, как там в Афганистане. Времени на долгие разговоры у меня не было, поскольку надо быстрее принять дела и должность. Первой моей остановкой был отдел кадров, где меня уже ждали. В кабинете начальника отдела кадров стоял аромат кофе и конфет. От начальника мне нужны были документы в центр на переучивание, а также выписка из приказа о моем назначении командиром вертолета Ми-24. Я стоял в дверях и дважды уже попытался обратить внимание девушки за печатной машинкой. Симпатичная дама в звании прапорщика печатала какие-то документы. При этом нажимала на кнопки машинки аккуратно. Боялась, наверное, повредить свой маникюр алого цвета. «Его нет, зайдите позже», – пропищала дама, но я не уходил. «Мне нужен майор», – начал спрашивать, но прапорщик решила меня перебить. «Сашенька, а я все думала, когда ты приедешь», – встала со своего места девушка, расправляя юбку. Эта красотка с русыми волосами как-то уж слишком загадочно смотрит на меня. Вот я и приехал. Конечно, только почему не зашел вчера? Улыбнулась она и подошла вплотную. Знать бы куда, точно бы зашел. Девушка очень даже ничего. На лице многовато косметики, но фигура утонченная. Еще и смотрит так, будто у них с Клюковкиным все уже было и не один раз. Нам надо расписание обновить. Ты давай, не расслабляйся. Я сама зайду, когда будет возможность. Подмигнула мне прапорщик и дотронулась до кончика носа. Ну, в данном случае, я готов воспользоваться наработками Клюковкина. Что взять, вино или шампанское? Может и то и другое? Спросил я. О, узнаю Сашку. Бери все, не пропадет. Прапорщик подошла вплотную и поцеловала меня в ухо, слегка лизнув языком. Меня аж передернуло от предвкушения. Ну, договорились, сказал я и похлопал девушку по упругой заднице. Аккуратно, сейчас мой зайдет и увидит. Какой еще мой? Тут дверь открылась, и в кабинет зашел майор. Прапорщик успел отвернуться и отойти на пару шагов. Клюковкин, рад тебя видеть. Ну, рассказывай, как тебе удалось повышение заработать? И медаль дали? Спросил у меня начальник отдела кадров. Что приказали, то и сделали. Ну и медаль дали за это, ответил я. Девушка-прапорщик села, закинув ногу на ногу. Молодец, а меня вот жена не пускает в Афган, указал он на девушку. Ну, ты и сволочь, Клюковкин. Ладно, с дочкой начальника штаба и еще с несколькими одновременно крутил шашни. Но с чужой женой, это перебор. Конечно, я тут переживать буду, сказала она. Что-то мне подсказывает, что не будет, найдет кого-нибудь. Ладно, Клюковкин, на тебя уже приказ готов. Рапорт написал? Да, протянул я лист майору. Неа, иди подписывай у командира. Потом ко мне, и я сегодня отвезу документы в штаб. Завтра уже будут готовы, и ты поедешь переучиваться. Нет проблем. А кто завтра заберет документы из штаба? Спросил я. Кадровик посмеялся, отвернулся и пошел к себе за стол. В это время красотка с русыми волосами посмотрела на меня и, с наслаждением, облизнула языком губы. «Сань, ну я же всегда уезжаю, подписываю и приезжаю». «Забыл уже», — сказал мне кадровик. «Прекрасно. Пока товарищ майор работает и выезжает в штаб, ночуя не пойми где, Клюковкин хранит домашний очаг этого семейства. Сволочь ты, Саня. Пожалуй, эти отношения из категории для здоровья с прапорщиком стоит закончить. Свой рапорт я подписал у командира эскадрильи Ми-24». Которую недавно сформировали в составе нашего полка. Не очень он был рад этому назначению, поскольку скептически относился к способностям Клюковкина как командира вертолета. Но приказы сверху не обсуждаются. Мне передали, что после переучивания ты сразу в Мактаб. Как вообще такое возможно? Настолько все плохо в Афганистане, что нужны летчики в такие короткие сроки? Удивлялся мой будущий КМСК. Его опасения были не напрасны. Взять и назначить вчерашнего провака с Ми-8 командиром Ми-24, и в ускоренном темпе подготовить его к Афгану — авантюра еще та. Это я знаю, что сяду и полечу, а КМСК только слышал, что у Клюковкина руки растут не из того места. Зато про Санины успехи на личном фронте не забыл напомнить. Ты только с Харьковым реши вопрос, он же тебя убьет, когда увидит. Его дочь собиралась в Афганистан ехать, но ее кто-то из других медсестер перебил по разнарядке. Я даже знаю кто. Тася, просто бульдозер, который все ломает на пути к цели. Однако, в словах нового КМСК была нестыковка. Причем здесь Харьков, когда мне рапорт подписывает заместитель командира полетной подготовки и сам командир. Оказалось, что все очень и очень просто. Когда я подошел к двери кабинета командира, то обнаружил на ней табличку «Полковник Харьков, бывший начальник штаба, теперь командир нашего 171 ГОПолка. Разрешите войти, товарищ полковник, лейтенант Клюковкин?» Постучал я в дверь и спросил разрешение у Харькова. Полковник поднял на меня глаза и, молча, поманил рукой. Захлопнув дверь, я подошел к столу и продолжил говорить. «Товарищ полковник, разрешите обратиться? Прекрати поясничать. Ты, отродясь, правильно не заходил в кабинет. Тебе только за подобные нарушения надо отдельную карточку заводить», — перебил меня Харьков и встал из-за стола. «Виноват, товарищ полковник. Начал исправляться». Полковник подошел ближе и задышал через нос. Харьков был похож на быка, увидевшего красную тряпку. Настолько сильно он дышал, а его ноздри сужались и расширялись. «Почему из всех полков Советского Союза тебя назначили именно сюда? Что ты такого сделал?» — спросил у меня Харьков, протерев лысину. «Свою работу, а назначение было мне предложено. И почему ты не отказался?» – возмутился командир. «Как по мне, так лучше ответить прямым текстом. Товарищ полковник, я ж не дурак от повышения отказываться». Харьков вырвал у меня рапорт и быстро его подписал. Лицо у нового командира полка выражало ко мне глубокую неприязнь. Он встал, выпрямился и отдал мой рапорт. И завтра утром, чтоб был на построении, в парадной форме, дал мне указание Харьков. Глава 5. Интересная задача от Харькова поступила. Мотивов прийти на построение полка в парадной форме в обычный день несколько. Для меня подходит один. «Товарищ полковник, а разрешите вопрос, в чем собственно дело? Какова причина моего присутствия в парадной форме завтра на построении? Еще и в день, когда проводятся полеты», — выпалил я. «Ты если спросил разрешение, то и дождись его. Я тебе разрешал говорить?» — повысил голос Харьков. «Как минимум, не запрещали», — спокойно ответил я. «Если честно, достал меня Иван Николаевич. Ну, было что-то с его дочкой у Клюковкина. Наоборот бы, поговорил с парнем, обсудил за рюмкой или бокалом горячительного напитка его увлечение дочерью. Может быть, Сашка остепенился и все бы у него с Элькой Харьковой сложилось. Хотя, нет, Тася бы не позволила». Харьков хлопнул ладонью по столу. «Как-то уж слишком эмоционален новый командир полка. Вроде в кабинете не жарко. Работает кондиционер и перегреться Иван Николаевич не мог. Вот что, Клюковкин, давай признаем, что я тебя не перевариваю. Твои отношения с моей дочерью я не поддерживаю ни в каком виде, и никакие подвиги в Афганистане этого изменить не могут. Выходит, я зря стараюсь?» — легко и непринужденно спросил я. «Может, и зря открыл рот». Харьков снова начал меня сравнивать с какими-то животными, название которых я в первый раз слышу. Особенно было интересно, насколько я похож на пучеглазого долгопята и мадагаскарского присосконога. Где вообще он таких существ видел? «Ты меня понял, верблюд одногорбый? Блин, никак нет», — ответил я. «Чего он нашел общего между мной и одногорбым верблюдом? Непонятно. Значит, так, если вернешься с Афганистана, куда хочешь, но переводись отсюда. Я тебе даже помогу, если вернусь». Потрясающий цинизм. Это ж насколько нужно было обидеться на Клюковкина, чтобы пожелать ему смерти. Не было у меня к Харькову особого уважения, а теперь и не будет вовсе. «Понял вас, Иван Николаевич, товарищ полковник Клюковкин, и заруби это себе на своем вездесущем носу. Есть, товарищ полковник Иван Николаевич, тогда я пойду». «Стой», — остановил меня Харьков. «Ты про парадку спрашивал. Завтра обязательно будь в ней, поскольку тебя будут награждать. Не я, а член военного совета, полковник Доманин. Теперь иди». Ух, как же тяжело было сказать новому командиру полка, чем меня будут награждать. И ведь однозначно пытался меня прокатить с наградой. Видимо, решалось это не в нашем полку. Но с какой же быстротой раздают награды? Похоже, что в Афганистане все идет гораздо лучше, чем это было в моем прошлом. И людей решено поощрять гораздо чаще и быстрее. Все делается, чтобы мотивировать и поддерживать. Это радует. Вечером проверил парадную форму и подготовил ее для завтрашнего построения. Не удивлен, что Харьков утаил вид награды, которую мне вручат завтра. Решил, что буду мучиться и дергаться. Если уж сам член военного совета Доманин едет награждать, то там точно не ценный подарок или грамота. Я закончил гладить рубашку и повесил ее в шкаф. Тут в дверь постучали. Подошел и посмотрел в глазок. За дверью стоит женщина в домашнем халате и белом фартуке. Лицо незнакомое, и память Клюковкина не подсказывает мне, кто она. «Здравствуй, только узнала, что ты приехал, Саш», — поздоровалась со мной гостья. Она была средних лет, внешность непримечательная, волосы собраны в пучок, на лице следы от муки, у глаз заметны морщины. «Здравствуйте, вам помочь, Саш, а чего ты ко мне на вы? Всегда вроде была для тебя Ольгой», — улыбнулась женщина. «Да я не выспался, дорога и смена часовых поясов, знаешь ли», — отмахнулся я. «Ладно, поможешь с краном на кухне, а то мужиков моих нет, все на полетах и в командировках». Ольга оказалась супругой нашего замполита Кислицына. Сын у нее служит в нашем полку на сверхсрочное и тоже хочет поехать в Афган. Да только в штабе армии не пропускают. Мол, отец уже там за двоих служит. Не стоит подвергать семью риску остаться без двух мужиков. И правильно. Пока я ремонтировал кран и пробивал трубу, которая засорилась, Ольга рассказала, как тут живет городок. Дети в школах, жены по хозяйству. Все переживают за тех, кто в Афганистане. Вон, Светка Батырова к своему поехала. Мы уж подумали, что Димка ее инвалидом останется, а он теперь герой Союза. Вот бабе повезло, в Москву поедут. Ольга жарила пирожки, а я заканчивал подкручивать сифон. Готово, Оль, теперь не протечет и не сломается. Я все аккуратно. Саш, да я знаю, ты у нас вообще спаситель. То сумки донести, то уроки помочь сделать. Бабы только у тебя нормальной нет. Девушек вокруг тебя много вьется, а хорошие так и не встретил. Да я и не искал. Они как-то сами находятся. Улыбнулся я, и Ольга посмеялась. Я бы сказала, притягиваются. Спасибо, что починил. Держи пирожков. Протянула женщина мне газетный сверток. Взяв заработанный магарыч, я пошел к себе в квартиру. Не удержался от горяченького пирожка с картошкой и достал один, пока поднимался по лестнице. Подойдя к двери, обнаружил, что не закрыл ее на замок. Да и зачем? Воровать у меня особо нечего. Чеки внешпосылторга обменял на рубли и положил на сберкнижку. Незаконно, но мне простительно. Я в Союзе недавно. Внутри обнаружил стоящие в коридоре туфли лодочки. Проглотил большой кусок пирожка и откусил еще. В квартире играла песня в исполнении какого-то француза, вроде Джо Дассен. Других певцов из Франции я и не знаю. У Клюковкина был кассетный магнитофон модели «Весна», но я его так ни разу и не включил. Кажется, незваная гостья решила похозяйничать. Аромат жареных пирожков у меня в руках перебивался запахом фруктов и шампанского, а еще женских духов, которые мне уже сегодня встречались. Похоже, что жена начальника отдела кадров не обманула, когда пообещала прийти сама. Войдя в зал, обнаружил, что дама уже приговорила половину бутылки, а я уже замерзла, подмигнула мне русая красотка, глотнув шампанского из бокала. Благодаря памяти Клюковкина, вспомнил, что девушку зовут Галина. Она лежала в кровати, военную форму не снимала, а только расстегнула пару верхних пуговиц на рубашке. Игривый взгляд, накрашенные губы и распущенные волосы дополняли образ женщины. Я смотрел на Галину и не мог выбросить из головы, что она жена кадровика. В памяти Клюковкина этот майор был неплохим человеком, да и мне он таковым показался на первый взгляд. Как вообще у Сани совести хватило развести на постель эту дамочку? Я долго ждать не буду, не хочу терять свободный вечер, подмигнула мне девушка. Я тоже. Спать с чужой женой у меня в планы не входило. «Саша, ну ты скоро? Я очень голодна», — потянулась ко мне девушка. «Пирожок хочешь?» — протянул я ей газетный сверток с выпечкой. «Это что, шутка? Ты собираешься в кровать ложиться?» «Да, но не сейчас. Чай пойду налью», — ответил я и пошел на кухню, чтобы поставить чайник на плиту. Пока я зажигал огонь, Галя пришла ко мне. «Что это значит?» — возмутилась девушка. «Что именно?» — уточнил я, заглядывая в холодильник. «Я пришла к тебе, мы договаривались». «Ага, принесла шампанское, фрукты. Я жду отдачи. Во мне много энергии сегодня», — громко сказала девушка. «Вот чего эта Галя кричит, соседи услышат, и пойдет слух. Надо ее выгонять быстрее. Хотя, говоришь, что много энергии в тебе?» — спросил я. «Конечно, очень». Подошла ко мне Галя и обняла меня за шею. Она слегка прислонилась к моей щеке. «Раз много энергии, надо дать Галине возможность выплеснуть ее. Не пропадать же бесплатной рабочей силе. А давай попробуем кое-что новенькое», — улыбнулся я. «Эксперимент, Сашка, ну ты и выдумщик. Поменяем место», — подмигнула мне красотка. «Нет, ты что-нибудь слышал о ролевых играх?» «Эу, нет, зря. Я тебя научу. Мне вообще нравится, когда у меня девушка по дому убирается. Смотрю и возбуждаюсь с этого», — подмигнул я Галине. «Это что, мне нужно работу делать по дому?» «Немного. Изобрази, как ты моешь полы или стираешь. Игра такая, я даю указания, а ты их выполняешь, а потом в постели все очень круто происходит». Девушка закусила палец, а потом согласилась. И тут началось. Я ей сказал, что нужно надеть фартук, чтоб она не испачкала свою повседневную форму. Откуда у Клюковкина фартук в квартире, можно только догадываться. Сомневаюсь, что он устраивал здесь ролевые игры раньше. Первым местом была кухня. Я неспешно попивал чай и читал газету, а девушка быстро прохаживалась, вытирая пыль на шкафах. «Нет, галчонок, надо более тщательно. Вот так», — подсказывал я ей, — «и слегка покрутись. Надеюсь, она не замечает, что я весь в чтении статей». Так, быстро обернулась вокруг Галя. «Ну, нет, давай медленнее». Через несколько минут Галя уже активнее вытирала пыль, пытаясь вилять попкой. Фартук сидел на ней идеально, хотя ей было в нем не особо удобно. Она постоянно его поправляла и перевязывала. При каждом наклоне девушки юбка обтягивала ее стройные ягодицы. Само собой разумеется, наклоны она делала очень медленно. «Саш, я уже готова», — сказала Галя, утирая со лба пот. Пыль она вытерла на кухне везде, даже там, куда я бы никогда не полез. «Нравится игра?» — спросил я, перелистнув картин на газету «Правда». «Ну, так себе. Ты мне будешь помогать убираться?» — возмутилась Галя. «Тихо, я хозяин, не нарушай правила игры, иначе мы с тобой удовольствия не получим. Ладно, давай в зал перейдем, так, расширяем фронт работы для Галочки. Вижу, она дома если и убирается, то крайне редко. Да, там лучше будет». Только мы вышли в зал, как моя горничная сразу же принялась за работу, показывая, какая она старательная. Девушка начала смахивать пыль с мебели, складывать ровно одежду, поправлять занавески. Попка Гали быстро ходила из стороны в сторону, будто нарочно дразня меня. «Быстро учится, дамочка». Потом я также отправил ее и в коридор, и в ванную. И вот мы добрались до стирки, а я все еще читал газету. По второму кругу, конечно, но вдумчиво. Внимательно посмотрев на уставшую Галю, я понял, что трудотерапия прошла успешно. Ей теперь не до интима. «Знаешь, Клюковкин, я устала. Плохая у тебя игра». Бросила стирать мою футболку Галя. «Да, что-то не очень получилось. Может, в следующий раз лучше получится?» — спросил я, когда Галя сняла фартук и начала собираться. «Нет, я же сказала, что устала. Больше никаких игр». «Понял. Жаль», — прошептал я и вышел из ванны. Собиралась Галина долго и тяжело. Рубашку смогла застегнуть только с пятой попытки. Еще и ноги дрожали. «Как после марш-броска», — выдохнула Галя, когда ж она его бегала. «Час тряпкой поработала и уже на ногах не стоит. Не доиграли мы с тобой». «Да ну, эти твои игры. Не знаю, что тебя в них возбуждает. Я устала только от роли уборщицы», — махнула рукой Галя и пошла в коридор. Через минуту дверь хлопнула, возвестив об уходе гости. «Думаю, что она больше не придет. Возможно, найдет себе другого парня для встреч, но уж точно никогда не будет в ролевые игры больше играть». Наутро я облачился в парадную форму и вышел на улицу. Построение полка было назначено на 8:30. Для этого даже запланировали полеты в ночную смену сегодня. Неужели, из-за меня одного? Пока шел по улице, ловил на себе изучающие взгляды. «Ты смотри, красавец, Сашка», — сказала сидящая на скамье женщина. «Ага, и медаль есть», — поддерживала ее другая. Галина Петровна поприветствовала меня с порога военторга и попросила обязательно зайти к ней после построения. «Сашка, я ж не знала, что ты орденоносец. Конфеток насыплю тебе», — махала мне Петровна, утирая платком слезу. «Это медаль, зайду обязательно. Внучку поможешь с докладом о литературе?» — крикнула она мне вдогонку. «Обязательно. Кажется, я начинаю понимать, что такого в Саше Клюковке не находит женщины. Он всем помогал. Там починит, здесь подскажет, тут придержит. Плюс симпатичный и ласковый с девушками. А вот на военную службу его не хватало. Не был он прилежным офицером. Отсюда и неудачи в полетах. Через 15 минут я стоял в строю своего нового подразделения. В моей эскадрилье Ми-24 еще совсем мало народа. Помимо КМСК и начальника штаба, только я, два командира звена, три летчика-оператора и несколько лейтенантов, прибывших с ускоренного выпуска. Думал, что их пришлют ближе к осени, но они уже стоят со мной в строю. «Сань, медаль за отвагу за что получил?» — спросил у меня командир одного из звеньев. «В Панфшире операция была. Молодцом, высокая награда. А сейчас какую дадут?» — спросил он. Харьков не сказал. «Эх, везет вам. Батыров вон и вовсе героя получил. Может тоже напроситься в Афган?» — из-за наград, удивился я. «Ну да, ничего ж сложного там нет, верно?» «Абсолютно. Убить только могут», — ответил я. Командир звена удивленно посмотрел на меня, будто я его пугаю и специально отговариваю ехать. «В бой сильно рвешься? Обычно в цинке таких привозят домой. Зато орден дадут. 100% говорю тебе», — добавил к моим словам КМСК. «Грубовато с его стороны, но смысл правильный. От войны не бегут, на нее и не просятся. Это изречение, к сожалению, очень часто забывают». На плацу появился Харьков и член военного совета Доманин. После доклада и приветствия, два полковника поднялись на трибуну. «Товарищи, исполнение интернационального долга — наша общая обязанность», — начал говорить Доманин. В своей речи он вспомнил и подвиги в Великую Отечественную, и уже новых героев, которые отметились в Афганистане. Упомянул и Батырова. Своим примером старший лейтенант Батыров показывает правильность борьбы за коммунистические идеалы. Важность помощи афганскому народу неоспорима, продолжил Доманин вещать с трибуны. Когда дело подошло к окончанию речи, член военного совета объявил о начале награждения. На центр вынесли стол, где были разложены красные и серые коробочки. «Похоже, не только меня будут награждать. Мой новый КМСК шепнул мне, что несколько человек из инженерно-технического состава приехали домой вчера вечером в отпуск. Вот им и вручат здесь награды». Доманин и Харьков спустились с трибуны. Замполит полка достал папку и подошел к микрофону. «Указом Президиума Верховного Совета СССР за самоотверженные действия и мужество, проявленные при исполнении интернационального долга на территории Демократической Республики Афганистан, наградить лейтенанта Клюковкина Александра Александровича орденом Красной Звезды», — громко объявил замполит. «Я вышел из строя и направился для получения награды». Строевым шагом подошел к Доманину и доложил согласно уставу. «Поздравляю, товарищ Клюковкин. Рад, что мы в вас не ошиблись. Вы настоящий пример того, как человек служит родине», — пожал мне руку член военного совета. Доманин протянул мне открытую красную коробочку, в которой лежал орден. В груди слегка все сжалось. Одно дело видеть этот орден на картинках и памятниках. Совсем другое – получать его за заслуги. Орден Красной Звезды представлял собой пятиконечную звезду рубиново-красного цвета. В середине ордена помещен щит с изображением фигуры красноармейца. Харьков стоял рядом с кривым лицом. «Не очень он рад подобному поощрению в мою сторону. Рукопожатия я не ждал от него. Только я собрался вытянуться в струнку, как меня остановил Доманин. «Погодите, Клюковкин. Иван Николаевич вам еще руку не пожал». Как тут передернуло Харькова, надо было снимать на камеру. «Поздравляю», — сквозь зубы произнес полковник. Нехотя, но Иван Николаевич протянул мне руку. «Служу Советскому Союзу», — ответил я. Глава 6. Торжественное построение закончилось только через полчаса. Доманин не мог не произнести красивую речь. В ней он и призвал всех служить и работать на благо Родины. «Будто до сегодняшнего дня мы это делали ради себя любимых. И готовимся. Враг не дремлет. Он уже рядом. Нельзя допустить создания проимпериалистического плацдарма военной агрессии на южных границах Советского Союза», — продолжал вещать с трибуны член военного совета. «Меня мотивировать было не нужно. Для себя я обозначил принципы еще в прошлой жизни. Раз я принял присягу на верность Родине, то буду нести этот крест до конца. Да, в данную минуту моя страна зовется Советский Союз, а мой реципиент присягал на верность народу этой страны. Я же не отделяю от России ни одну из республик. Это все русский мир». Как только закончил говорить Доманин, я закончил размышлять о присяге. Ко мне подошли сослуживцы и поздравили с награждением. Многие удивлялись, что меня поощрили. Кто-то даже признался, что подумал о моем увольнении с сегодняшнего дня. Не все еще привыкли, что Клюковкина могут поощрить, а не наказать. Я пообщался с техниками и инженерами, которых сегодня тоже награждали. Интересно было вспомнить жаркие дни в Баграме. Хоть и не всегда они были приятные. Работа у технического состава на аэродроме адская. Порой сам видел, как парни валились с ног от усталости. Что уж говорить, мы довольно часто помогали им готовить вертолет к повторному вылету, поскольку надо было быстрее лететь на задачу. Люди в горах ждать не будут. Им нужны и боеприпасы, и еда, и вода. А кто, кроме нас, это все доставит? «Саш, нам сказали, что ты на крокодилы пересаживаешься», — спросил у меня один из техников, натирающий платком свою медаль за боевые заслуги. «Да, повышение», — улыбнулся я и гордо задрал голову вверх. «Ты ж смотри, там в кабине Батырова не будет. Помогать некому», — заметил другой. «Я и сам прекрасно летаю. Могу с собой в кабину взять, если не боитесь». «Нет-нет-нет, то, как вы с Батыров летали в Афгане, никаких нервов не хватит. Я вообще удивлялся, как после стольких передряг и попаданий вы умудрялись до аэродрома долетать. Там не фюзеляж, а дуршлаг», — продолжал удивляться один из техников. «Похоже, у всех сложилось мнение, что всю работу в кабине выполнял Димон. Ничего в этом страшного нет. Зато никто не подумает, что у Батырова есть проблемы, а значит, и под сомнение не поставит награждение его звездой Героя Советского Союза. Лейтенант Клюковкин, ко мне». Услышал я зов Харькова, который стоял рядом со служебным УАЗом Доманина. Я спокойно подошел и доложился, как велит мне устав. Замполит Доманин обрадовался моему появлению. Иван Николаевич, а что у лейтенанта теперь за должность? Вы же продвигаете по службе офицеров, выполнявших интернациональный долг, а Клюковкина тоже надо продвигать, удивился Харьков. Доманин сощурился, всем своим видом показывая, что он шокирован услышанным. Вы что, не получали телеграммы уже, как несколько месяцев имеется соответствующее распоряжение из Москвы, служивших в Афганистане продвигать на вышестоящие должности в приоритетном порядке? Это выполняется у вас? Иван Николаевич зашелся долгим кашлем. Наверное, бумага такая ложилась ему на стол. Лейтенант Клюковкин назначен на должность командира вертолета и сегодня убывает в центр боевого применения и переучивания личного состава армейской авиации. Это хорошо. Командир вертолета – это уже ступень выше. Справитесь, Сан Саныч, положил мне на плечо руку Доманин. Харьков сжал губы от недовольства. Ответь я сейчас, конечно, и разговор можно заканчивать. Но пока есть возможность, нужно себя проявлять. Тем более, тут такие люди рядом. Товарищ член военного совета, ничего сложного для меня нет. Любая задача по плечу. Школа, пройденная за эти месяцы, поможет в освоении новой для меня техники. А вообще, боевой опыт надо бы передавать. Сначала в экипаже, а потом. Зачем потом сразу? Не надо медлить. Воскликнул Доманин и повернулся к Харькову. Иван Николаевич, а правда, чего это Клюковкину в командирах вертолета ходить? Надо проработать вопрос по назначению его и старшим летчиком, и штурманом звена. Молодежь пускай учит. Пример показывает. Харьков закашлял так, будто подавился костью слона. Согласен, что пример молодым такой бабник, как Клюковкин, может преподать знатный. Пример, Клюковкин, запинаясь, спросил Харьков, продолжая попытки остановить кашель. Николаич, ты не заболел? Иди, дома отлежись, а то кашляешь все утро, справлялся Доманин на здоровье командира полка. Член военного совета пожал мне руку и отпустил. Думаю, что удочку на еще одно повышение я закинул. В назначенный мне телеграммой день я прибыл в Тверскую область. Сейчас она называется Калининская, но суть это не меняет. Также все здесь провинциально. Особенно это касается города Торск, где и находится недавно образованный центр армейской авиации. Выйдя на железнодорожной станции, я уточнил у местных, как мне проехать в воинскую часть. Мне указали на красно-белый автобус ЛИАЗ, который должен был довести меня в нужное место. Из окна я рассматривал местные достопримечательности. Сразу бросилось в глаза, что это бывший купеческий городок. Однако, есть ощущение, что дома растут из самых глубин. И так они вбирают из матери земли все ее прекрасы, мох, плесень и другую растительность. Далеко не везде, но часто попадаются на глаза такие домишки. Повсюду старинные здания, напоминающие о торговом прошлом городка. Зелени, густые деревья кое-где пытаются скрыть обветшалые строения, которые никто не реставрирует. Жаль, ведь все же это памятники архитектуры, как и большое число церквей. В Торске, куда ни посмотри, всюду часовни и храмы, колокольни и монастыри, и никакого ощущения, что здесь есть военные. Мы проехали мимо интересного здания. На фасаде была табличка с изображением Пушкина. Вспомнил, что в этом городе Александр Сергеевич любил останавливаться по дороге из Петербурга в Москву и обратно. Не подскажете, что это за здание? Повернулся я к женщине на соседнем сиденье и указал на строение с плакатом о проводимых скоро поэтических вечерах великого поэта. Это у нас здание клуба имени Парижской коммуны. Вы знаток творчества Пушкина, любитель. Приходите к нам, молодой человек. У нас очень насыщенная программа, предложила женщина. Ничего не имею против Пушкина и Парижской коммуны, но сомневаюсь, что меня занесет на творческий вечер в честь великого поэта. Веская причина должна быть. Проехали по мосту через реку Тверцу. Тут можно и увидеть главное развлечение местных пацанов. Кажется, они на спор заходят в воду. Течение у моста сильное, но когда это кого-то останавливало, прыгают в реку и плывут в сторону домов по сильнейшему течению. На первый взгляд им нужно преодолеть не менее километра. Представляю, какая у них радость. А ведь на дне могут быть и валуны, и камни. Так что большой привет коленкам. Поднимаясь выше по склонам холмов, открывается вид на историческую часть города. Настоящая русская провинция. Настолько все старинно и просто, что в душе ощущение родства с этими местами. Так и хочется выйти из автобуса и пойти на берег Тверцы. Посидеть на траве и просто покидать в воду камушки, вдыхая аромат зелени и сырости. Послушать, как жужжит какой-нибудь шмель и квакает лягушка недалеко от тебя. За всеми мечтами о релаксе рядом с рекой, я и не заметил, как подъехал к воинской части. Выйдя из автобуса, взглядом проводил уехавший транспорт и пошел на КПП. Меня спокойно пропустили по моему командировочному и показали, где гостиница. Название у этого пристанища командировочных – «Маршал». Видимо, чтобы молодые офицеры, приезжающие переучиваться, знали, куда они должны расти. Только переступил порог, как в нос ударил знакомый запах. Пожалуй, в каждой военной общаге пахнет одинаково. Аромат жареной картошки, постиранной одежды и тонкие нотки спиртосодержащих напитков, обыкновенный набор внутреннего антуража. «Фамилия?» — крикнула мне тетя из дежурки. Испепеляющий взгляд у этой привратницы не оставляет мне возможности промолчать. «Клюковкин, ясно. Ты уже 20-краткая сегодня. На Ми-24?» — спросила женщина. «С какой целью интересуетесь?» — спросил я. «Стой, что мне нужно распределить вас по группам?» «Вот и спрашиваю, на Ми-24 приехал?» Я кивнул, и мне тут же был выдан ключ от комнаты. «Не пить, не курить. После 22:00 можно, но тихо. Женщин, чтоб в комнатах не было, или чтоб вы не видели?» «Нет, именно чтобы не было. Все кровати поломали. Как будто демографию улучшать сюда приезжаете». Женщина еще несколько раз заявила, какие мужики козлы, и отпустила меня в комнату. От нее я узнал, где будет построение и во сколько. Наутро, сходив в столовую и хорошо позавтракав, я вышел на плац перед зданием учебного корпуса. Смотрю и понимаю, насколько я давно тут не был. Сейчас еще нет памятника афганцам, а за спиной напротив столовой не стоит на постаменте Ми-24. Зато все так же много парней в офицерской форме, приехавших на переучивание. Лейтенанты и старлеи в повседневной форме постепенно сбиваются в кучи, распределяясь по своим учебным группам. Кто-то встречает знакомых и приветствует товарища, крепко обнимая, а кому-то все в новинку, и он не понимает, чего сюда приехал. Я сам только сейчас понял, что выгляжу на фоне всех особенно. Загорелый, в летном комбинезоне и фуражке. Воин, а чего в такой форме? Подошел ко мне со спины майор. Вид у этого офицера весьма суровый. Взгляд хищный, челюсть широкая, а бицепсы рвут повседневную рубашку. А еще в руках большая тетрадь. Наверняка кто-то из местных офицеров. «Мне так удобно. Интересуетесь или завидуете?» — спросил я. «Конечно, завидую. Фамилию и звание скажи. Устрою тебе сладкие курсы», — пригрозил он. «Кто ж скажет, когда такими санкциями грозят?» — ответил я. В этот момент из дверей учебного корпуса вышел подполковник и подал команду строиться. «Повезло. Пока что», — захлопнул тетрадь майор и пошел к вышедшему начальнику. Я нашел свою группу и встал в конец строя. Не успел начать учиться, как меня уже прессуют. «Товарищи офицеры и прапорщики, меня зовут подполковник Баринов Яков Игоревич. Я начальник офицерских курсов 433 ГО-центра, где вы сейчас и находитесь. Это мой заместитель, майор Гаврилов Виктор Викторович. На ближайшие 2-3 недели мы ваши командиры», — объявил подполковник, указывая на здоровяка. «Ну, конечно. Странно было бы, если б я в первый день не отметился со знаком минус. Рекомендую соблюдать форму одежды. В противном случае будут приниматься меры дисциплинарного характера», — рекомендовал подполковник Баринов. «Интересно, что для меня приготовили в таком случае?» Баринов распустил строй, а Гаврилов указал нам на номер кабинета, где к нам подойдут и проведут ознакомительное занятие. Внутри учебный корпус ничем не отличался от обычного штаба авиационного полка. Стенды с лозунгами, знамя центра в стеклянной тумбе, рядом с которой стоит часовой. Стены декорированы деревянными панелями и не успели прийти в негодность. Бросилась в глаза большая табличка, на которой написан приказ об образовании 433 ГО-центра. Здесь, на первом этаже, еще не сформировался воображаемый музей с многочисленными экспонатами. Но в будущем тут будет много вещей, напоминающих о славных и героических страницах летчиков центра. В кабинете, где нам было сказано собраться, я насчитал порядка 30 человек, и все лейтенанты. Такое ощущение, что сразу после выпуска из училища отправили выпускников в Торск. «Дружище, а чего в такой форме?» — спросил у меня один из коллег. «Не понимаю, чего всем это так интересно?» «Другой нет». Дверь в кабинет открылась, и вошел майор Гаврилов. Все расселись по местам, а он сразу приступил к перекличке. «Называю звание и фамилию, встаете и начинаете отвечать на мои вопросы. Вопросы простые. что и когда закончил, класс из какого полка прибыл. Гаврилов назвал уже человек 15, и все были выпускниками этого года. А если быть точным, то выпустились месяц назад. Лейтенант Клюковкин назвал майор мою фамилию, и я спокойно поднялся. У Гаврилова глаза на лоб полезли. И ты тот самый Клюковкин? Я других не знаю, товарищ майор. Предполагаю, что Гаврилов в курсе, что я не вчерашний выпускник, а уже имею определенный опыт. Видно, что он уже не горит желанием наказывать меня. Было бы за что. Так, чего в такой форме? Телеграмму не читал. Там что написано, я ее несколько раз перечитал, и все сделал, как полагается. Написано прибыть в Торский центр число, а форма одежды, возмутился Гаврилов, не указано. Как так, удивился майор и полез что-то читать в бумагах. Действительно, ладно, посмотрим, как ты будешь учиться. Занятия начнутся сегодня, через 10 минут. Глава 7. Угроза со стороны заместителя начальника офицерских курсов была мной воспринята спокойно. Хоть я и знал Ми-24 чуть менее чем досконально, но учиться рассчитывал прилежно. В первый же день мы получили большой объем знаний по силовой установке и конструкции вертолета. Мои одногруппники были вчерашними выпускниками. В таком коллективе я уже выгляжу дядькой. Еще больше уважения в глазах вчерашних курсантов я увидел после того, как преподаватель по конструкции Ми-24 спросил о наличии у меня боевого опыта. «Вы, лейтенант, прямиком оттуда?» – поинтересовался майор, подойдя ко мне ближе. «Так точно», – встал я со своего места, но преподаватель показал мне сесть. «Вот, пожалуйста, вчерашний выпускник, а ныне – боевой офицер. И поверьте, товарищ Клюковкин вам скажет, что главное в вашей службе». При этом майор вопросительно посмотрел на меня, ожидая, что я тут же отвечу. Что тут скажешь парням? Подобрать красивую цитату о долге и чести, для меня эти понятия не пустой звук, но сомневаюсь, что это будет воспринято правильно. Так что там с самым главным, Клюковкин, спросил преподаватель, учитесь, или вас всех убьют, ответил я. Майор не сразу понял, что я сказал, а вот у моих одногруппников лица поменялись. Нет улыбки и не слышны тихие смешки. Когда речь зашла о смерти, всем стало не до смеха. Исчерпывающе и красноречиво, заметил преподаватель. Товарищ майор, надо называть вещи своими именами. Знания добываются в Союзе, а там приобретается опыт. Афганистан – это экзамен, рубеж, который каждый должен преодолеть. Там нет пересдачи и пятибалльной системы оценок. Есть только жив и мертв. Не было у меня задачи пугать парней, но нельзя представлять себе войну как прогулку в парке с девушкой. Вся романтика заканчивается, когда ты впервые видишь падающий горящий вертолет. Твоему экипажу ставит задачу лететь на эвакуацию, но ты понимаешь, что там только обугленные тела твоих товарищей. А как же выполнить поставленную задачу? Направить вертолет в скопление войск противника или остановить наступление по всему фронту? Возмутился один из двух старлеев. Ты не о той войне говоришь. В Афгане противник не устраивает фронтовые операции с танковыми прорывами. Диверсии и засады, нападения на транспортные колонны и маленькие посты в горах, вот их тактика, поправил я парня. На этом размышление о войне решено было закончить. Однако вопросов мне теперь задавали очень много, начиная от характера боевых действий и заканчивая бытовыми условиями. Естественно, я насколько мог, отвечал. Любым опытом нужно делиться с коллегами. На обеденном перерыве успел сбегать в комнату, чтобы взять спортивные вещи. Зайдя внутрь, чуть было не поскользнулся на мокром полу. Странно, но в этой гостинице уборщицы не убираются в комнатах. Все делается руками постояльцев, а таких здесь всегда большое количество. Да и я вчера наводил порядок, протерев пыль и вымыв пол. Запах сырости перебивался приятным ароматом еды. Подошел к кровати и разглядел на соседней койке раскиданные чужие вещи. Ко мне кого-то подселили, и у него есть очень вкусные запасы. Входная дверь открылась, и в комнату вошел молодой парень. «Здравствуй, Йой!» – вскричал парень и поскользнулся, смачно упав на задницу. Шлепок был такой, что эхом прокатился по коридору общежития, а тапочки слетели с ног падающего. «Давай помогу!» – ответил я и помог парню встать. Выглядел незваный гость довольно смешно. Невысокого роста, короткая стрижка с залысинами, маленькие глаза и округлая форма лица. Телосложением похож на мячик, который должен был отскочить от пола после такого падения. Но парнишка только сидел и широко улыбался. «Ну, вот, сам помыл и сам же навернулся», — ответил он, почесав небольшое пузо. «Я с тобой в одной комнате теперь живу. Рад знакомству». Мы пожали друг другу руки, но пока я имени соседа не знаю. Александр Клюковкин представился ему, похлопав по плечу. «Иннокентий, родители зовут Кеша. Ну и я так буду звать, если не против». «Нет, конечно, мы ж теперь друзья», — улыбнулся Иннокентий. «Давай поедим, а то мне гостинцы некуда девать». «Ты извини, Кеша, но я поел. Живот полный». «Так я тоже. В столовой разве наешься? Ты налетай. У меня здесь пирожки, соленья, курочка вареная». Когда Кеша начал выкладывать на стол содержимое сумки, я поразился разнообразию и количеству еды. Неудивительно, что у паренька широкая талия. Таким количеством продуктов и блюд можно всю общагу накормить. Пока Кеша перекусывал или употреблял свой второй обед, рассказывал о себе. «Санисовки я, деревня тут рядом, верст 200, девятый сын у мамы с батей, самый младший», — рассказывал Иннокентий, доедая куриную грудку. «Добрый парень этот Кеша, рассказал, что окончил Саратовское училище, завалил физическую подготовку на крайнем курсе, но слишком уж сильно нужны были летчики. Пожалели меня и нарисовали троечку, и попал я служить в Соколовку. Вот те раз, оказывается, однополчанин напротив меня сидит. Вот как хорошо. Может, покушаешь, а то нехорошо как-то. Борщ будешь?» — предложил мне полную банку этого блюда Кеша. «Нет, спасибо. Ты на занятия идешь?» «Да, сейчас, только оденусь». Одевался Кеша очень долго. То на рубашке пуговица у него оторвется, то штаны не разглажены. Наваждение какое-то. «Домовой поработал», — сделал вывод Иннокентий. «Других причин не рассматриваешь?» — уточнил я. «Нет, Сань, я ж не какой-то там неуклюжий медведь», — объяснял Кеша, закусывая при этом бутербродом с паштетом. «Повседневную форму надеть у моего соседа не вышло. При застегивании пуговиц Кеша умудрился порвать рукав. Естественно, подозрения пали на домового. В итоге парень надел летный комбинезон. Придя на самоподготовку, Кеша встретил несколько своих товарищей и принялся с ними общаться. Ко мне же подошли с десяток человек и попросили рассказать про Афган. Но только их не интересовало количество чеков, которые я заработал, или кормежка на базе. Все вопросы были по работе. «Двигатели обычно подкручивают специалисты из конструкторского бюро», — объяснял я, показывая на макет ТВ-317. «А вообще, сильно зашкаливает температура?» «Не зашкаливает, но если забрался высоко в горы, да еще и нужно забирать людей, параметры подходят к максимальным значениям на взлете. Зависнуть может уже не получиться». «И что тогда?» — удивился подошедший к нам Кеша. «Тогда разгоняешь вертолет. Нужно набрать поступательную скорость. По-рабоче-крестьянски ныряешь в ущелье». Лейтенанты были шокированы. Кто-то не сразу поверил, но после нескольких аргументов с моей стороны согласились. Тут в кабинет вошел Гаврилов. Выглядел он слегка вспотевшим, будто после душа пошел к нам с проверкой. Заместитель начальника офицерских курсов достал учебный журнал и проверил всех по списку. «Клюковкин», — объявил он мою фамилию. «Я». «Что тут рассказывали коллегам?» — делился опытом работы в Афганистане. «Его у вас достаточно, чтобы еще можно было поделиться?» — усмехнулся накачанный майор. «Ставит под сомнение мою компетенцию. Но не зря же он спросил у меня утром, не тот самый ли я. Вполне хватает. Могу и с вами поделиться, если вам интересно. Чуть позже обязательно послушаем», — фыркнул Гаврилов, забрал журнал и вышел из кабинета. Небольшая молчаливая пауза сменилась громким шумом в районе макета двигателя. Обернувшись, я увидел, что мой однополчанин держит в руках большую деталь от силовой установки. Сам же двигатель съехал с постамента на пол. «Мужики, вы не поверите, домовые завелись в классе», — сказал Кеша. Все только снисходительно помотали головами. «Кажется, мой сосед претендует на звание человека катастрофы». Учеба шла ускоренными темпами. Изначальные 3 недели теоретической подготовки командование сократило до 2. Отменили самостоятельную подготовку, назначив вместо нее учебные занятия. Сложности в освоении нового типа вертолета для ребят не было. Двигатели те же самые. Приборы по большей части тоже. На одном из занятий преподаватель по конструкции отвел нас на аэродром, где наглядно продемонстрировал вертолет вблизи. Надо было видеть глаза молодых ребят, впервые так близко рассматривающих Ми-24. «Хороший день, верно?» — спросил у всех преподаватель, засмотревшись на голубое небо. «Погода и правда шепчет. Кругом жужжат шмели и другие божьи создания, а в воздухе жужжат уже создания рук человеческих. Приятно наблюдать, как выстраиваются в воздухе по два, а то и четыре вертолета Ми-8. Вдалеке над специальной площадкой выполняют весенние громадные Ми-6. Боевые Ми-24 медленно выруливают на полосу, резво взлетают и уходят вдаль над кромками деревьев. «Итак, сегодня пощупаете ваш будущий вертолет руками», — объявил преподаватель и подошел к Ми-24 вплотную. Пока он указывал на конструктивные особенности стабилизатора, я заметил, что на занятие пришел и еще один человек. Мне начинает казаться, что майор Гаврилов меня преследует. «Что-то случилось», — обратился к Гаврилову преподаватель. «Нет, ничего. Контролирую учебный процесс», — улыбнулся заместитель начальника офицерских курсов и оценивающе посмотрел на меня. Ко мне ближе подошел Иннокентий, чтобы сказать что-то важное. По крайней мере, я так решил, раз он чуть не оторвал мне рукав, привлекая мое внимание. «Сань, а чего он вечно ходит за тобой?» «Не знаю. Форма моя ему нравится. Вот думаю подарить», — ответил я. Преподаватель закончил со стабилизатором и перешел к рассказу о пылезащитных устройствах Ми-24. Данные устройства предотвращают попадание пыли и песка в двигатель. «Товарищ майор, а вы не против, если я задам пару контрольных вопросов офицерам?» – спросил Гаврилов. «Не возражаю. Даже гадать не буду», – кого спросит качок Гаврилов. «Товарищ Клюковкин, что вы можете сказать об опыте эксплуатации двигателей ТВ-317 в условиях Афганистана и выявленных недостатках?» Еще и с такой довольной ухмылкой спросил, будто задал мне каверзный вопрос. «Вас интересует опыт эксплуатации двигателей на Ми-8 или мои наблюдения за эксплуатацией Ми-24?» – уточнил я. «Как бы спрашивать человека, который не летал на крокодиле, об опыте его использования неразумно, а спрашивать про Ми-8 на занятиях по Ми-24 некорректно.